Глава третья, часть вторая. Новую главку я начинаю с единственной целью — дать читателю короткую передышку. Разговор наш продолжался без перерыва. Пользуясь случаем, скажу, что говорил Ларри не спеша, местами делая паузы, чтобы подобрать нужное слово. И хотя я, конечно, повторяю его рассказ недословно, я постарался передать не только смысл его, но и манеру изложения. Его голос приятного музыкального тембра был богат интонациями. Он не помогал себе жестами, только изредка умолкал, чтобы раскурить трубку, и, говоря, смотрел мне прямо в лицо ласковыми глазами, в которых то и дело загоралась усмешка. Пришла весна. В этой плоской унылой части Франции она приходит поздно. Дожди и холода еще держались, но выпадали и теплые, ясные дни, и тогда особенно не хотелось покидать белый свет и в расшатанной клете, набитой шахтерами в темных комбинезонах, опускаться на сотни футов вниз, в недра земли. Наступить-то весна наступила, но в этой серой неприглядной местности выглядела робко, точно была не уверена, что ей рады. Так иногда увидишь цветок в горшке, лилию или нарцисс, в окне полусгнившего дома в трущобах, и непонятно, что он тут делает. Как-то в воскресенье утром мы еще валялись в постели, по воскресеньям мы всегда вставали поздно. Я читал, а Кости вдруг и скажи: «Ухожу я отсюда. Хочешь со мной?» Я знал, что летом многие здешние поляки уезжают на родину убирать урожай, но для этого время еще не пришло, да и не рискнул бы Кости вернуться в Польшу. «А вы куда собираетесь?» — спросил я. «Бродяжить. Через Бельгию и Германию на Рейн. Можно наняться поработать на какой-нибудь ферме на лето, и хватит». Я не стал долго раздумывать и сказал, что мне это по душе. На следующий день мы взяли расчет. Я уговорил одного парня обменять мне рюкзак на мой чемодан. Лишнюю одежку отдал младшему сыну мадам Дюклер, мой размер ему годился. Кости оставил у них мешок. Что нужно с собой, тоже уложил в рюкзак, и во вторник, как только хозяйка напоила нас кофе, мы отправились в путь. Мы не торопились, зная, что на работу нас могут взять не раньше, чем подойдет сенокос, и с прохладцей продвигались по Франции и Бельгии, через Намюр и Льеж, а в Германию вошли у Аахена. В день проходили миль 10-12, не больше. Приглянется какая-нибудь деревня, делаем остановку. Всегда находился трактир, где переночевать, поесть и выпить пиво. С погодой нам, в общем, везло. И замечательно было проводить все дни на воздухе после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз — зеленый лук или дерево, когда листья на нем еще не распустились, но ветви словно окутаны легкой зеленой дымкой. Кости стал учить меня немецкому, сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам на пути — корова, лошадь, человек. Потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время, а когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно. Кёльн оказался в стороне от нашего маршрута, но Кости непременно пожелал туда завернуть, как он сказал, ради 11 000 дев. А когда мы туда пришли, он загулял. Я не видел его 3 дня. Потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке, черный как туча. Под глазом фонарь, губа рассечена, смотреть страшно. Это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал, а потом мы двинулись вверх по долине Рейна в Дармштадт. Он сказал, что там земли плодородные и, скорее всего, можно получить работу. Чудесно там было. Погода держалась, мы прошли много городов и деревень, в которых было что поглядеть, останавливались и глядели. Ночевали где придется, раза 2 даже на сеновале. Ели в придорожных харчевнях, и когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Кости напускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую. Играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра, и обчищал их так добродушно, с такими солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфениги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кёльне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя 2 литра белого вина, Кости странным замогильным голосом разглагольствовал о полете от единого к единому, о темной ночи души и о конечном экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, когда мы опять шагали среди смеющейся природы и роса еще сверкала на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить. «Да ну тебя, идиот!» — несчастный огрызался он. «На что тебе понадобился этот вздор? Учи-ка лучше немецкий». Не очень-то поспоришь с человеком, если у него кулак, как паровой молот, и он не задумается пустить его в ход. Я видел его приступы бешенства. Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канаве, да еще обшарить мои карманы. Это тоже с него бы сталось. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного, и он заводил разговор о неизреченном, он сбрасывал с себя привычное сквернословие, как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво, и был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти. Может, он ненавидит свое огромное нескладное тело и нарочно его мучает, а его шулерство и цинизм и жестокость — это бунт его воли против, как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды Бога, которая и ужасает его, и владеет им неотступно.